Глава 9. Охотники никогда не поворачивают назад. Глубоко вздохнув, Джозеф пошатнулся, держась за стену, чтобы не упасть, и наконец собрался с силами, благодаря леденящему ветру и дождю, обрушившимися на него. Дорожки в окрестностях были уже затоплены, и вокруг никого не было. Непрерывное штормовое предупреждение уже привели к тому, что десятая часть обычных жителей Нарзина эвакуировалась в безопасные районы. 23-я авеню, вероятно, стала бы пустой улицей, и это было отчасти связано с тайными операциями и руководством башни тайного обряда. И все потому, что эти глупые охотники перенесли в Нарзин магическое зеркальное яйцо. Теперь у них был внутренний конфликт. Магическое зеркальное яйцо было потеряно, и это беспокоило жителей Нарзина. Возможно, в ближайшем будущем неизвестный зверь сновидений вырвется из трещины царства сновидений, принеся с собой кровь и огонь. Пульсирующая боль в голове Джозефа постепенно утихла, и шепот в ушах прекратился. Джозеф посмотрел на свои руки и поморщился. Помимо потери руки и многочисленных внутренних повреждений, которые он получил, существовала и более важная причина ухода Джозефа из лучезарных рыцарей. Он был владельцем меча демона, Кандала. Из-за безумия и смерти своего первого владельца, этот странный древний меч обладал проклятием, которое сводило людей с ума. Только сильный честный рыцарь с совершенным духом и волей мог справиться с этим проклятием. В прошлом Джозеф был таким могущественным рыцарем, но теперь, с возрастом и инвалидностью, он потерял это право. Поскольку следующего преемника Кандалы еще предстояло найти, Джозефу оставалось только терпеть ответную реакцию этого демонического меча. Поздно ночью Джозеф всегда видел огромные тени, плывущие по городу, и слушал безумное бормотание Кандалы. В последнее время эти видения усилились, и Джозеф был сильно измучен. Перед высокой заброшенной церковью стояла Дзиджи с тростью в руке. Ее черная ветровка яростно хлопала на ветру, когда девушка смотрела на поднимающееся пламя через круглые стеклянные окна церкви. Мучительные крики и вопли раздавались изнутри, когда разбивались стекла в окнах. Эфир хаотично колебался в этой кровавой сцене. Мерцающие осколки стекла, смешанные с внутренностями и свежей кровью, были разбрызганы по церковным стенам, как виноградные лозы. Трупы были свалены в кучи, быстро обугливались и превращались в пепел. За спиной Цзиджи Сю сейчас стояли ее самые верные подчиненные – Каи, Маркус и Руэн. Как второй лидер группы охотников «Белые волки», Цзиджи Сю изначально могла похвастаться большим количеством подчиненных, чем эти трое. Однако она пережила это непростительное предательство, и кроме тех троих, кто сдался, остальные уже превратились в трупы. В своем личиночном состоянии, прежде чем развиться, магическое зеркальное яйцо обладало способностью обманывать человека, насаждая отвратительные мысли о том, чтобы завладеть им. С того момента, как появился первый человек с затуманенным рассудком, ситуация стала необратимой. Теперь же, залитая дождем нарзинская стоянка стала полем битвы охотников. Кай и Маркус уже были подчиненными Дзиджи Сю, а также последователями ее отца. Их сознание уже было связано с знаком белого мага ее семьи, что позволяло этим двоим сохранять ясность ума против эрозии магического зеркального яйца. С другой стороны, Руэн сдался совсем недавно и добровольно позволил заклеймить себя этим знаком. В группе охотников «Белые волки» он был подчиненным первого лидера Хериса. Причина его капитуляции была проста. Он был свидетелем безжалостных методов, адской мести и груды трупов после состояния мутации зверя, Дзиджи Сю. «Юная леди, мы уже выяснили, что магическое зеркальное яйцо находится в руках Хериса. Он уже превратился в сумасшедшего маньяка и устроил резню в группе охотников после захвата яйца», — тихо сказала Каи. С прозвищем «Черная роза» Каи была высокой стройной дамой с красивыми чертами лица. Ее фигура подчеркивалась женственной блузкой, облегающими брюками и высокими ботинками. В сочетании с рядом аксессуаров на мочке уха и густым черным блеском для губ, она выглядела как обычный модный подросток. Однако пилообразный меч в руке Каи все еще блестящий от крови, умолял не соглашаться с первым впечатлением. Она была охотницей, которая охотилась на зверей грез, а также хладнокровным убийцей. Кая окинула часовню тревожным взглядом. Херес объединил свои силы с третьим лидером Кадзи. Я боюсь, что у нас недостаточно сил, и эта атака может закончиться неудачей. Маркус кивнул и подхватил. Херес силен. Он ближе всех к званию демонический среди нас, белых волков. Кадзи немного слабее, но почти половина охотников в организации обучены им. Даже у многих людей были мысли о дезертирстве из-за безумия Хереса. Есть еще много тех, кто следует за ними. Наши шансы на победу невелики. Руэн со страхом посмотрел на Диджи Сю, а затем сверкнул льстивой улыбкой. Хотя лидер не был фракция Хереса могущественна, наш босс тоже неплохо. Он просто близок к званию демонический, но наш босс уже достигла его. Пока используется мутация зверя, даже Херес и Кадзи падут от ее клинка. Даже при том, что Руэн на самом деле не знал, в каком звании находится Джиджи Сю, целовать задницу все равно было необходимо. Он не знал, как охотник может сохранять разум при таком высоком уровне мутации зверя. Но сила все еще оставалась силой. Он должен был признать, что он был перебежчиком, который стоял на стороне того, кто был сильнее. Так уж устроен мир. Конечно, было бы еще лучше, если бы он мог дважды получить метод контроля над грязной кровью. Джиджи Сю взмахнула тростью, обнажив острое лезвие. Охотники никогда не поворачивают назад. Пойдемте, давайте войдем. Это будет последняя битва. Эта заброшенная церковь была построена церковью Мора. Церковь Мора когда-то была главной верой в Азире, но по мере того, как Союз Правды быстро поднимался и узурпировал ее положение, многие из их часовень были заброшены. Битва в церкви подходила к концу, и останки охотников были разбросаны повсюду. Диджи Сю расправилась с последним человеком, преграждавшим ей путь, и вошла в главный зал. Под карнизом часовни, освещенный неровным светом, пробивающимся сквозь 7 цветных витражей, стоял третий предводитель белых волков – Кадзи. Это был высокий человек, одетый в черную рясу священника и с длинным серпом, заткнутым за пояс. Его голова была опущена, как будто Кадзи молился. Дождевая вода капала через заброшенный потолок, покрывая пол лужами. «А где Херес?» – спросил Маркус. Голова Кадзи слегка дернулась, и он издал щепящий звук. «Что-то не так!» Глаза Диджи Сю сузились, когда она бросилась вперед и толкнула мужчину в плечо. Голова Кадзи откинулась назад, открыв искаженное болью лицо и огромную рану на шее, с которой капала кровь. Все остальные ахнули. Огромный серп не был привязан к его спине, а пронзил тело, пригвоздив его к полу. «Инъекция! Скорее!» воскликнула Диджи Сю. «Да!» Маркус поспешно протянул ей шприц грязной крови. Диджи Сю схватила его, а затем вонзила в сердце Кадзи и ввела все, что было внутри. Большое количество грязной крови подействовало сразу же, как только рана на шее Кадзи начала извиваться и сжиматься. В то же время его глазные яблоки дико вращались, прежде чем наконец превратиться в звериные зрачки. Кадзи закричал от боли, когда зубы и когти удлинились, а волосы быстро выросли по всему телу. «Отвечай мне, где Херес? Он ушел с магическим зеркальным яйцом?» Диджи Сю посмотрела ему в глаза и закричала. Кадзи кивнул, потом откинул голову назад и расхохотался. «Он спустится вниз!» Затем его глаза ослабли и стали неподвижными. Грубый мех, вырвавшийся из его сердца, снова вернулся, унося с собой последние остатки его жизни. «Черт побери!» Диджи Сю стукнула кулаком по стене, оглядывая беспорядок в главном зале. «Юная леди, как насчет того, чтобы навестить мистера Хейвуда? Он не может отказать в помощи, так как его поддерживает семья», – предложил Маркус. «В этом нет необходимости. А вы, ребята, продолжайте поиски». Джиджи Сю глубоко вздохнула. «Руэн, пойдем со мной». Руэн слегка растерялся и с опаской спросил. «А куда?» «23-я авеню».